То есть, если бы Всевышний Аллах Субхана Таля создал бы нас и просто так оставил, мы же были бы подобно идолам или подобно каким-то истуканам. Однако нет, Всевышний Аллах Субхана Таля создал нас. Затем вопрос, кто же в нас движет кровь? Сама по себе? Нет, на прошлых уроках мы согласились, что кто скажет, что все само по себе, у него недостаточно, как-то недостает разума, или у него не все нормально с разумом. Кто пускает эту кровь? Кто заставляет работать печень, почки и легкие? Как человек видит, как человек слышит? Сам по себе? Нет. Это и есть второй столб. То есть Всевышний Аллах Субхана Таля мало того, что все создал, Он также всем управляет. Значит, если Он, Субханаху ва Таля, всем управляет, так как же люди, Субханаллах, мало того, что Он является царем всего, также Он управляет всем, так как же люди потом идут и просят у кого-то, кроме Его, Субханаху ва Таля, «Валя хауля, валя кувата, илля билля». Как мы сказали, Всевышний Аллах, Субханаху ва Таля, является одним единым царем, так как Он является Создателем. И также Он один един в управлении. И Всевышний Аллах, Субхану ва Таля, является царем как в начале, так и в конце. Что это значит? Есть две причины, чтобы человек или чтобы кто-то чем-то владел. Первая причина, как мы сказали, создание, или надо являться причиной того, чтобы что-то появилось. Также власть или владение над чем-то переходит по наследству. Все же со мной в этом согласны. То есть человек что-то имеет. Когда он умирает, он же с собой это не забирает. Однако те, кто длиннее его жизнью, забирают это. Потом, когда тот умирает, его наследники забирают его власть и то, чем он владел, и так далее. Поколение за поколением, год за годом, век за веком. И все это до тех пор, пока не придет тот день, когда Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля скажет «Лиманиль мульку льём», кому сегодня принадлежит власть. И после того, как никто на это не ответит, Всевышний Аллах Субхана ва Тааля скажет «Лилляхиль вахидиль кахар», одному Аллаху единому, могучему. То есть Он, Субхана ва Тааля, как является царем в начале, так является царем и в конце. И люди, Субханаллах, понимают это и знают это, однако они беспечны. Они видят, что когда один из них умирает, его наследники забирают его власть и забирают его имущество, и они смотрят на наследство, однако не смотрят на смерть этого человека и забывают, что они тоже когда-то умрут. То есть Всевышний Аллах Субхана ва Тааля в таухиде рубубия или признании единства господства Аллаха указал нам на то, что оно основывается на двух основах. Первое, то, что мы должны признавать, что Он, Субхана ва Тааля, один единственный царь. Второе, то, что мы должны признавать, то, что Он, Субхана ва Тааля, один единственный, кто управляет всеми этими созданиями. И после того, как мы услышали об этом, мы должны подтвердить Его единство в своих словах. «Куль ху Аллаху ахад», «Скажи, Он Аллах един». Когда читаем суру Ихлас, должны задумываться над этим. То есть через «Куль ху Аллаху ахад», «Скажи, Он Аллах един», мы подтверждаем единство Аллаха в Его господстве, то есть в таухиде рубубия. Мы говорили, что Всевышний Аллах, Субхана ва Тааля, один един в трех вещах. Таухид рубубия, Таухид улюхия, таухид асмау сифат. Перейдем же ко второму качеству, которым отличается Всевышний Аллах Субхана ва Тааля в своих словах «Куль ху Аллаху ахад», «Скажи, Он Аллах един». А это таухид улюхия, то есть единство Аллаха в божественной природе, или по-другому его называют таухид убудия, то есть единство Аллаха в поклонении Ему. Всевышний Аллах Субхана ва Тааля не принимает того, чтобы Ему предавали сотоварищи, поклонение. А поклонение основывается на двух вещах. Это любовь и покорность. То есть Всевышний Аллах Субхана ва Тааля не позволяет или не разрешает кому-либо любить кого-то или покоряться чему-то так же, как он покоряется и любит Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля. Здесь есть очень важный вопрос. И я, как говорится, прошу обратить внимание на этот вопрос, потому что это является самой огромной проблемой в единобожие или самой огромной проблемой в науке акида или науке вероубеждения. Я хочу обратить ваше внимание на одну очень важную вещь. Мы начали разговор сейчас наш о поклонении. Поклонение в арабском языке звучит айбада. И то, на что я хочу обратить ваше внимание, то, что есть огромная-огромная разница между словом айбада или поклонение и уединением Аллаха в поклонении. То есть поклонение – это одно, а уединять Аллаха в поклонении – это другое. И все посланники, начиная с Нуха, алейхиссалям, и кончая кончая Мухаммадом, саллиллаху алейхи вассалям, все пришли к людям именно с этим. То есть пришли к людям с тем, чтобы сказать им: «О люди, поклоняйтесь только одному Аллаху», но не пришли с тем, чтобы сказать: «О люди, поклоняйтесь Аллаху». Если хотите узнать, на чем живет наша умма, у всех здесь присутствующих есть друзья и знакомые. Просто-напросто я прошу вас сделать такой опыт. Сегодня, когда вы вернетесь домой, или завтра встретите своих знакомых, задайте вопрос: зачем Аллах послал посланников, или зачем Аллах послал Мухаммада? Клянусь Аллахом, 90% из тех, кого вы спросите, ответят вам так: Аллах послал Мухаммада, чтобы он сказал людям: «О люди, поклоняйтесь Аллаху». Если не верите, проверьте сами. Однако я сказал, что есть большая разница между поклонением и уединением Аллаха в поклонении. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, и все другие пророки не пришли с тем, чтобы сказать людям: «Поклоняйтесь Аллаху». Нет, они пришли к людям, чтобы сказать: «Поклоняйтесь только одному Аллаху». Почему? Потому что общеизвестно, что все люди на земле поклоняются Аллаху. И то, с чем пришли пророки, было «Ля иляха илляллах». И также другой опыт, когда вы выйдете после урока сегодня или завтра, или в будущем, спросите у людей, что значит «Ля иляха илляллах». Нет Бога, кроме Аллаха. На что они вам скажут? Это значит: нет Создателя, кроме Аллаха, или нет Кормящего, кроме Аллаха, или то, что один Всевышний Аллах он оживляет, или то, что один Всевышний Аллах умертвляет. Проверьте, вам вот так ответят. Валиязу билля, как бы это ни было, как говорится, горько и обидно, между этим человеком и многобожниками тогда нет никакой разницы. То есть я не говорю валиязу билля, чтобы вы меня правильно поняли, что этого человека называем многобожником. Нет, просто его слова как будто бы говорят, что между ним и между многобожником нету разницы. Почему? Потому что многобожники тоже подтверждают, что один Аллах кормит, что один Аллах поет. Спроси у христиан, кто вас кормит? Никто из них не скажет Иса, хоть они Ису называют Богом. Никто из них не скажет, что это Мария, хоть они и Марию называют богиней. Нет, они скажут: кормит нас Отец, поет нас Отец, как они называют Бога. Спроси у любого многобожника, или как это было во время пророка, саллаллаху алейхи вассалям, как нам сообщил Всевышний Аллах: «Валяин саальтахум ман халякахум». И если ты у них, о Мухаммад, спросишь у мушриков, у многобожников, арабов, кто их создал, «Ля якулюнна Аллах», они говорят: «Аллах, субханаллах». Поэтому, как я сказал, обратите внимание, есть большая разница между поклонением и уединением Аллаха в поклонении. И Всевышний Аллах, субхана тааля, создал так людей, что все люди поклоняются Аллаху, хотят они этого или нет. Все люди являются рабом Аллаха, хотят они этого или нет. А рабство бывает либо добровольное, либо недобровольное. То есть кто-то скажет: я не раб Аллаха. Хорошо, если ты не раб Аллаха, субхан Аллах, тогда сделай так, чтобы ты не умирал. Если ты не раб Аллаха, когда тебе спускается болезнь, сделай так, чтобы ты не болел. Если ты не раб Аллаха, когда ты чувствуешь голод, сделай так, чтобы ты не чувствовал этот голод. Нет, ты раб Аллаха, хочешь ты этого или нет, и Всевышний Аллах субхана тааля является твоим господином, хочешь этого или нет. И если ты не перейдешь в добровольное рабство, тогда ты навечно зайдешь в огонь. А если ты перейдешь в добровольное рабство, то это самая высшая ступень, потому что самая высшая ступень перед Всевышним Аллахом – это быть рабом. И поэтому, когда Всевышний Аллах субхана тааля хвалит нашего пророка, саллаху алейхи вассалям, или других пророков, хочет их похвалить, он называет их рабами. Как сказал субхана тааля в Коране: «Субхана аллази асра би абди». Да возвысится тот, который поднял своего раба. То есть, когда он говорит о истории Исра ва Миърадж, он назвал Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, абдан, то есть рабом. Тем самым он как бы похвалил его. Однако кто-то скажет: хорошо, если люди поклоняются Аллаху, почему же тогда они грешат? Почему кто-то отказывается от единобожия? Почему они не придерживаются? Все потому, что Всевышний Аллах Субхану Аталию сделал этот мир испытанием. Как сказал Всевышний Аллах Субхану Аталию: «Инна халякуна линсана мин нутфатин амшаджин нафтали». Поистине мы создали человека из капли, чтобы испытать его. Теперь, как мы сказали, что поклонение – это любовь и покорность. Я вам задаю вопрос. Многобожники во время пророка, саллаллаху алейхи вассалям, поклонялись Аллаху? Да, поклонялись. Они любили Аллаха. А доказательством это является, что они же строили Каабу. Они признавали, что Кааба – это дом Аллаха. Они кормили паломников, они проявляли щедрость гостю, все ради Аллаха, потому что они любили Аллаха. Однако вся проблема была в чем? В том, что когда к ним пришел пророк, саллаллаху алейхи вассалям, и сказал: «Скажите, ля иляха илляллах, нет божества, кроме Аллаха, или нет достойного объекта поклонения, кроме Аллаха», они удивились. Удивились тому, что Всевышний Аллах, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, приказывает им любить и покоряться только одному Всевышнему Аллаху субхану ва тааля. И поэтому, когда он сказал им: «Кулю ля иляха илляллах», «Скажите, нет Бога, кроме Аллаха», они ему сказали: «Аджа'аля аль-алиха иляха вахида, ин хаза ля шайун уджаб». Неужели он хочет сделать всех богов одним богом? Поистине, это вещь удивительная. Вся проблема была не в том, что они поклонялись Аллаху. Вся проблема была в том, что они еще кому-то, кроме Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля, поклонялись. И поэтому Всевышний Аллах послал пророков к их народам и нашего пророка Мухаммада, к его умме, сказать: «Кулю ля иляха илляллах», «Скажите, нет Бога, кроме Аллаха», то есть нет достойного поклонения, кроме Аллаху. И человек становится единобожником только тогда, когда он начнет возвеличивать только одного Аллаха, когда он начнет любить только одного Аллаха, когда он начнет бояться только одного Аллаха, когда он начнет просить помощь только у одного Аллаха, когда он начнет полагаться только на одного Аллаха, когда он начнет прибегать только к одному Аллаху. То есть Всевышний Аллах, субхану ва тааля, говорит нам в Коране: وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَا اللَّهِ أَحَدًا. И поистине мечети принадлежат Аллаху, и не призывай вместе с Аллахом никого. Будьте внимательны к тому, что я сейчас расскажу. Во-первых, муфассиры или те толкователи Корана говорят, что слово «масаджид» – множественное число слова «масджид» или «масджад». Во-первых, можно его подразумевать как смыслом мечети, то есть места, где поклоняются Аллаху. Во-вторых, места, которыми поклоняются Аллаху. То есть, когда человек делает саджда, он опирается на лоб, на нос, на две руки, на ноги. Это тоже называется масаджид. Но нас интересует вторая часть этого аята. «Фаля тадуу ма Аллахи ахада», и не делай дуа или не призывай никого, кроме Аллаха. Ученые этой уммы сказали, что дуа или призыв делится на две вещи: дуа мас'аля и дуа айбада. Что такое дуа мас'аля, что такое дуа айбада? Дуа мас'аля — когда человек что-то просит у Аллаха, а дуа айбада — это любое поклонение. Почему? Потому что человек, совершая любое поклонение, разве он этим самым не просит милости Аллаха? То есть зачем мы молимся? Разве, молясь, совершая на молитву, мы этим не просим милость Аллаха? Зачем мы постимся? Разве этим самым мы не надеемся на милость Аллаха? Зачем мы делаем хадж? Разве через этот хадж мы не просим как бы милости Всевышнего Аллаха, чтобы Он простил нас, чтобы Он нам дал вознаграждение, чтобы Он в судный день спас нас от огня? И поэтому Всевышний Аллах сказал: «Вакаля роббукум удууни астаджиб лякум». И сказал ваш Господь: «Призывайте ко мне», или «Призывайте меня», или «Делайте ко мне дуа, астаджиб лякум, я вам отвечу». И как сказали ученые, то есть, если это дуа мас'аля, то есть дуа, когда ты что-то просишь у Аллаха: «Дай мне ребенка», или «Дай мне денег», или «Прости меня» и так далее, Аллах Субхана Таля, когда говорит «Астаджиблякум», я вам отвечу, то он тебе даст, то есть он тебе даст то, что ты просишь. А если это дуа ибада, то Всевышний Аллах говорит «Усибкум», то есть дам вам саваб, дам вам вознаграждение. Значит, Всевышний Аллах Субхана Таля, когда говорит «Фаля тадуума Аллахи ахада», то есть не проси ни у кого ничего, кроме как у Всевышнего Аллаха, и не поклоняйся никому, кроме Всевышнего Аллаха. Значит, любовь, мы сказали, поклонение, боязнь, поклонение, просить помощь, поклонение, полагаться только на кого-то, поклонение, прибегать к кому-то, поклонение. Здесь кто-то скажет, хорошо, если я буду любить маму, если я буду любить жену, мужа, если я буду любить друга, если я буду любить сына и так далее, значит, я предаю Аллаху сотоварищей. И таким же образом относительно боязни, относительно просить помощи, относительно того, чтобы полагаться на кого-то, относительно прибегать кому-то, кроме Всевышнего Аллаха. Нет, мы говорим о той любви, которую ты любишь только одного Всевышнего Аллаха, Субхану ва Тааля. Или боязни, которой надо бояться только одного Всевышнего Аллаха. Или прощения, просить помощи у Аллаха в том, что тебе может дать только один Всевышний, чем тебе может помочь только один Всевышний Аллах. Или полагаться на Аллаха в том, в чем Он тебе только может помочь, или прибегать к Всевышнему Аллаху только в том, только в чем к Нему только можно прибегать. То есть приведем, например, из всех этих вещей боязнь. Мы знаем, что человек боится огня, боится хищное животное, например, или боится врага, или боится злодея и так далее. Однако боязнь, которая должна быть только к одному Аллаху, это та боязнь, которая связана с твоим сердцем. Когда ты боишься только то, что может сделать Всевышний Аллах. И приведу я вам пример. Как рассказывал один ученый со слов одного из своих студентов, который рассказывал ему о том, что случилось в Египте. В Египте есть город такой Танта. И в этом городе похоронен один человек, которого зовут Бадави. И многие люди, валиязу биллях, миллионы людей, считая его святым, даже будь он святым, валиязу биллях, идут к нему и просят у него помощь. Боятся его так, как надо бояться Аллаха. Просят у него только то, что может дать им только Всевышний Аллах. Любят его так, как надо любить только одного Всевышнего Аллаха. Этот студент рассказывал, однажды я стоял на остановке такси, где стоят такси, и подошел ко мне парень и попросил у меня садака, то есть милостыню. И я ему дал. Потом он подошел второй раз ко мне и сказал, я тебя прошу ради бадави, дай мне садака. Оказывается, у них было принято в городе Танта, что если кто-то просит ради бадави, это невозможно, чтобы ты не дал. Почему? Потому что бадави на тебя разгневится, и ты должен этого бояться. Этот человек сказал этому парню, дай мне те деньги, которые я тебе дал. Тот парень, мальчишка, подумал, что он возьмет у него эту мелочь, даст ему побольше и отдал ему. После чего этот парень сказал, я тебе не дам деньги, потому что ты попросил ради бадави. И он сел в такси. Водитель этого такси задрожал и сказал, что ты сделал, бадави теперь на нас разгневается. И всю дорогу он ехал и сказал, о спаси, о спаси, о спаси, о спаси. После чего, когда этот парень спросил у шофера, кому ты обращаешься, спаси? Он сказал, к бадави. Я боюсь, что он сейчас на нас разгневался. И субханаллах, когда они доехали до назначенного места, тот парень вышел и спросил у этого шофера, ну что ты скажешь, ничто же с нами не случилось. На что тот шофер сказал, валиязубилля, ты что не знаешь, бадави же гафурун халим, бадави же прощающие, снисходительные, валиязубилля. То есть это пример боязни. Как этот человек боялся этого мертвого, валиязубилля, этой боязнью следует только бояться одного Всевышнего Аллаха. И также, например, в прощении помощи. То есть многие люди могут понять, что если я попрошу у кого-то что-то, что это, валиязу билля, является ширком, что ли? Нет. Ты можешь просить у Создания только тогда, когда Он тебя слышит, и когда Он тебе может дать то, что ты просишь у Него. То есть приди к какому-то человеку и скажи, дай мне ребенка. Разве этот человек может тебе дать ребенка, тем более, если он мертвый, и он тебя не слышит? Или если ты попросишь у человека, допустим, какой-то человек тонет, и рядом его друг, зовут его, допустим, Ахмад, И он, если скажет: «О, Ахмад, помоги мне», это называется по-арабски истигаса, то есть просить помощь в тяжелое положение. Это является ибада. Однако, когда ты можешь у этого Ахмада попросить помощь, чтобы он тебе помог, это не является ибада, потому что Ахмад может тебя спасти, он тебе может бросить спасательный круг и так далее. А если ты, валиязубля, скажешь: «Нет, просить помощи в тяжелый момент – это ибада, и я не буду просить у Ахмада помощи, валиязубля, и утонешь и умрешь», знай, что ты умер самоубийцей. Почему? Потому что Всевышний Аллах Субхана Таля мало того, что позволяет, даже приказывает тебе просить помощь у создания, то есть брать причины, которые в силах тебе помочь, и подобным образом во всех поклонениях. И дуа. То есть дуа, мы сказали, что есть дуа – призыв, и дуа – ибада. И как сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, «Ад-дуа хуа ибада». То есть дуа – это и есть поклонение. И когда ты просишь, или человек, когда просит что-то у мертвого, то есть этим самым человек предается товарищу Всевышнему Аллаху, субхана ва тааля, в поклонение. Потому что любой здравомыслящий человек согласится со мной, что нельзя просить что-то у того, кто тебя не слышит. И что если мы увидим, что кто-то просит у того, кто тебя не слышит, то это является просто-напросто недостатком ума. То есть приведем пример. Если мы увидим, какой-то человек умер, у него отец. Через 3 дня после смерти, как они похоронили его, он придет к нему и скажет: «О, отец, знаешь, ты оставил наследство, а я вот с твоими братьями поспорил, мы поругались, передрались. Вот я к тебе пришел посоветоваться, помоги мне, пожалуйста». Субханаллах. Кто-нибудь разве, видя этого человека со стороны, не скажет, что у него не все в порядке? Если кто-то скажет: «Нет, у него все в порядке», клянусь Аллахом, этого человека также обвинят в том, что у него не все в порядке с мозгами. Поэтому Всевышний Аллах Субхана ва тааля говорит им: «Ин тадуухум», то есть когда вы, если вы будете призывать этих мертвым: «Ла ясмау дуаакум, ва ляу самиу мастаджабу лякум, ва йаум аль-киямати якфуруна биширкикум». Так Всевышний Аллах Субхана ва тааля сказал в суре Фатр: «Если вы их призовете, то есть этих мертвых, они не услышат вашего зова. И если даже бы они слышали вас, то все равно бы не ответили бы вам. А в судный день они откажутся от вашего ширка или от вашего многобожия». Значит, Всевышний Аллах Субхана ва тааля назвал это ширком или назвал это многобожием. А почему это называется ширком? Да потому что, когда тот человек или когда человек идет к могиле, к мертвому и просит у него что-то, значит, он уверен в том, что тот его слышит, хотя в то время его может слышать только Всевышний Аллах Субхана ва тааля. То есть нас может слышать только тот, кто рядом с нами, кто присутствует, или кому мы по телефону позвонили. А сдалека может нас слышать только Всевышний Аллах Субхана ва тааля. Потому что также многие люди, валиязу билля, в наше время говорят: «Мой шейх, например, находится в Египте», или «Мой шейх находится в Дагестане», или «Мой шейх находится в Туркестане», или «Мой шейх находится в Булгарии, а я его мурид, если я призываю, я его слышу», валиязу билля, этим самым он придает своему шейху атрибуты Всевышнего Аллаха. Ведь Всевышний Аллах Субхана ва тааля только может нас слышать издалека. И субханаллах, просит этот человек у него то, чем он не владеет. Ведь тот мертвый, когда его хоронили, с ним был только кафан, а он просит у него денег, просит у него успеха для ребенка в экзаменах, просит у него жену, просит у него ребенка и так далее. Поэтому Всевышний Аллах Субхана ва тааля обращается к этим людям и говорит: «Я юхан насу, дуриба масалюн фастами'уля, инна аллазина тадууна мин дуни Аллахи лай яхлюку зубаба валя уджтамауля, ва ия слюбхуму зубабу шай'а лай ястанкизуху мин дауфат талибу валь матлюб». О люди, приведена вам притча, прислушайтесь же. Поистине, те, кого вы призываете, кроме Аллаха, то сделайте дуа, и мы сказали, что дуа – это есть дуа, когда ты просишь, дуа, когда ты поклоняешься. То есть те, у кого ты просишь, или те, кому вы поклоняетесь, даже не могут создать мухи, даже если они все соберутся для создания этой мухи. И если даже муха у них что-то похитит, они даже не могут у нее отобрать это. Слаб просящий и просимый. То есть слаб тот, кому ты поклоняешься, и слаба даже та муха, которые они не могут создать, а ты у него что-то просишь. А если они аулия, если они были праведны, тогда давай делай так же, как они. Будь таким же праведным, как они. их праведничество, то есть от того, что они были праведны, это поможет только им в судный день. И поэтому ширк или предавание сотоварища Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля в основном бывает только в таухиде улюхия и редко-редко бывает в таухиде рубубия. И именно из-за этого таухида, таухида улюхия, то есть единство Аллаха в Его божественной природе, только из-за того, чтобы людям объяснить, что только Он один, Всевышний Аллах, достоин поклонения, Всевышний Аллах Субхану ва Тааля послал пророков. Так как мы сказали, мушрики, многобожники подтверждали, что Всевышний Аллах Субхану ва Тааля один создатель, один кормящий, один поящий, как сказал Всевышний Аллах Субхану ва Тааля в суре Анкабут. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ. И если ты у них спросишь, кто создал небеса и землю и подчинил солнце и луну, они, конечно же, скажут Аллах. Однако вся проблема была в том, что они возвышали создание Аллаха до степени Аллаха. Любили какие-то создания Аллаха, так же, как любили Аллаха. Боялись какие-то создания Аллаха, так же, как боялись Всевышнего Аллаха, Субхану ва Тааля. И поэтому Всевышний Аллах, Субхану ва Тааля, когда говорит, «Вакаля роббукум удууни астаджиб лякум», Он говорит, «И сказал вам ваш Господь, просите у меня, то есть делайте мне дуа, будь то дуа мас'аля, то есть дуа прошения или дуа ибада, астаджиб лякум». Он тебя призывает, призывай ко мне, я тебе отвечу, а ты идешь к кому-то другому. Субханаллах. Поэтому, смотрите, в наше время справляются маулиды в Средней Азии, особенно на Кавказе. И там читаются так называемые восхваления пророкам, восхваления нашему пророку, саллаллаху алейхи вассалям. И, например, общеизвестная вещь, которая читается на этих маулидах, это касида, которая называется бурда. И там есть такие слова. То есть люди восхваляют пророка такими словами и говорят, «О щедрейший из людей, не к кому мне обращаться, кроме тебя, если случится какое-нибудь несчастье». То есть Валия Зубиля говорит, «Не к кому мне обращаться, кроме тебя, если случится какое-нибудь несчастье». Субханаллах, так как же тогда нам обращаться к Всевышнему Аллаху? Клянусь Аллахом, если бы пророк, саллаллаху алейхи вассалям, воскрес и услышал бы эти твои слова, он бы тебя просто так не оставил. Либо он тебе отрубил бы голову, или сказал бы, скажи «Ля иляха илляллах», потому что ты считался бы, валиязу биллях, муртаддом за эти слова. Если бы пророк саллаллаху услышал бы эти слова, он просто так бы тебя не оставил. Поэтому, когда Всевышний Аллах Субхану ва Тааля сказал «Куль ху Аллаху ахад», скажи «Он Аллах един», Он хотел нам этим сказать, что Он, Субхану ва Тааля, один единственный в Своем господстве, то есть таухиде рубубия. Он хотел нам сказать, что Он один единственный в Своей божественной природе, то есть таухиде алюлюхия, то есть только Он один достоин, Субханаху ва Тааля, поклонения. И таухид улюхия называется таухиду гая, то есть цель единобожия. Почему? Потому что Всевышний Аллах, Субхану ва Тааля, создал нас именно ради этого, как сказал Всевышний Аллах, «Вама халяктуль джинна валь инса илля лиябудун сури аз-зарият». То есть я создал людей и джиннов для чего? Только для того, чтобы они мне поклонялись. А таухид рубубия называется таухидуль василя, или средство достижения. То есть через таухид рубубия мы достигаем таухид аль-улюхия. То есть когда мы признаем, что один Всевышний Аллах является Создателем, что Он всего лишь только один, Он управляет всем, мы потом поклоняемся одному Ему. То есть это является средством. И поэтому человек, который подтверждает таухид улюхия, или то, что один Всевышний Аллах достоин поклонения, он этим самым автоматически подтверждает таухид рубубия, то есть то, что Всевышний Аллах Субхану ва Тааля один единственный Господин. Однако, если человек подтверждает таухид рубубия, это не значит, что он подтверждает таухид улюхия. То есть, если человек подтверждает, что Аллах один, единый, создатель, кормящий, паящий, и все, это ему не поможет в судный день. Почему? Потому что он должен поклоняться ему одному, который его создал, который его кормит, который его поит, который его воскресит в судный день и спросит его о том, кому он поклонялся.